погляди вокруг, увидишь вдруг. Струйкой течет по стеклу вода, капля дождя. Она стучится ко мне в стекло, как незваный гость. Но хмурое утро не нужно мне, не нужен дождь. Дождь с утра, он так скучен и чист. Дождь с утра, как завянувший лист. За окном слышу я стон дождя. Завянувший лист за окном.